все невольно подняли опущенные головы. Он выше всех ростом, и я увидела сияющее, дорогое мне лицо. Их пригнали в сквер, где переписывали, и мы могли все время видеть друг друга. По окончании меня впустили, и мы смогли обнять друг друга. И я, и он забыли все горести и все положение вещей. Его увели за ограду тюрьмы, а я, счастливая, пошла в свой сарай. Это считалось не заключением, а вольной ссылкой. И пересыльная тюрьма должна была по правилам через неделю отпустить его в город на свободное проживание и поступление на работу по своему выбору. Но постановление — это одно, а исполнение — другое. Не неделю, а 3 месяца провел он в тюрьме, правда, не за замком в камере, и мог свободно обходить большой участок, когда и куда хотел, в районе, обнесенном каменной оградой. Тот же начальник, за то, что Андрюша имел смелость спросить у него один раз, почему его так долго не выпускают, принял это за дерзость и стал делать препятствия. Мне дали пропуск и разрешение приходить к нему и сидеть хоть целый день, что я и делала. В то время я имела возможность покупать в Тарксине продукты. Мне перевел сын мой небольшую сумму денег из Франции. Я могла кормить и даже баловать Андрюшу, изголодавшегося в дороге, так как давали только кусок ржаного хлеба и кипяток. Он был худ, как жердочка. Почти у всех, кроме моего бедного, были продукты, принесенные им при отправке. Ему не пришлось ехать с духовенством, которое, конечно, поделилось бы с ним. Его посадили в вагон, единственный, с уголовниками. На одной лавке с ним ехал бывший казачий прапорщик, все время евший всякие сытные вещи и ни разу не предложивший ему хотя бы недоконченного кусочка. Хлебнадзиратели воровали и давали крайне мало. Вагон наглухо закрыт, окна заделаны, чтобы не смотрели в них, так что было почти темно. Духота, воды почти не давали. Ехали 1,5 месяца. Обстановка жизни на пересыльной ужасная. Одна за другой и одна рядом с другой. Длинные крыши из соломы над землей, где помещались по 300 мужчин и женщин вместе. Это были вырытые в земле канавы шириной в сажень, и над ними наведена острая крыша. Нужно было спуститься несколько ступеней вниз, а по обеим сторонам канавы на земле, подослав свои одежды, помещались люди. Свет проникал только с 2 сторон, со входа и в конце, с выхода. Я покупала на базаре дыни и арбузы и носила, сколько могла, чтобы иметь возможность дать и рядом с Андрюшей находиться. На еду давали хлеб и ужасную бурду вместо супа 2 раза в день. Давали в ушатах, в которых уголовники после еды стирали грязные носки и полное насекомых белье. Я неоднократно обращалась в ГПУ, прося отпустить его ко мне, так как это было его право, и очень многие ушли, но его не отпускали. Строже всего отношение было к верующим. Наконец, дали разрешение после полутора месяцев мне брать его на день, с тем, чтобы к вечерней перекличке он был на месте. Спать было ужасно. Все несчастные завшивели до того, что не было средств бороться с этим злом. Одетый в чистую смену белья, которую я стирала холодной водой в ручье, на другой же день, утром, он был обсыпан ими. От всех антисанитарных условий, плохого питания и недоедания полного началась эпидемия дизентерии. Когда я по утрам приходила за Андрюшей, то заставала уносимых умерших. Иногда по несколько человек. Я несказанно боялась за него. Это началось очень скоро по приезде. Бессилие вырвать его, ни в чем не повинного, из этой кошмарной обстановки было очень мучительно. Чувствовалось более чем рабство. Прихожу один раз, Андрюша не встречает. Сердце забилось в предчувствии. Спускаюсь в канаву. Лежит мой мальчик в жару, в дизентерии, на земле, под крышей над головой, от чего просто нечем дышать. Воздух убийственный. Я побежала к доктору, очень доброму, сердечному, тоже ссыльному, уже не молодому. Когда я сказала, что Андрюша заболел, он сочувственно ахнул и сказал: «Бедный Андрюша, славный юноша, я за него все время боялся. Что теперь делать с ним? У меня, как видите, в больничке ни одного места. Лежат и на столах, и под столами, и подвое на койках. Вот что сделаю. У нас есть распоряжение, что в случае переполнения больными мы можем с согласия ГПУ класть в город, в больницу Красного Креста». Он написал заявление и сказал: «Идите скорее в ГПУ и просите по моей записке дать право на это, и тогда везите его. Там совсем неплохо, и врачи, и сестры, все, кроме начальников, ссыльные». Я пошла. Прочитали и заявили: «Для сына вашего никаких исключений». Просить – это все равно, что выжать воду из бездушного камня. Я сказал «нет» и значит «нет». С горем пошла все же в больницу, где секретарем была знакомая мне монахиня. Я ей рассказала положение. Она перекрестилась, села и написала: «По распоряжению ГПУ принять в палату такого-то больного дизентерией».